Глава 6. Еще утром следующего дня Борис и представить себе не мог, какие события развернутся в крепости к вечеру. Он понимал одно — его время вышло. Поскольку наступивший день был пятницей, скорее всего, с ним разберутся в субботу, но, может, в воскресенье. Пятница — это ведь священный день молитв и отдыха для всех правоверных. Кстати, в основном именно по пятницам маджахеды заставляли узников чистить оружие, естественно, предварительно изъяв боеприпасы. Но эта пятница выдалась какой-то особенной. С самого утра в крепости началась какая-то нездоровая суета, будто духи ждали кого-то или чего-то. Вскоре прошел слух, будто в почти достроенную лагерную мечеть должен прибыть на пятничную молитву пешаварский имам, а с ним вместе чуть ли не сам Раббани. Они якобы должны благословить курсантов-выпускников на ратные подвиги. Этот слух органично ложился на то, о чем раньше рассказывали афганцы Аман и Рашид. Курсантов благословят, проводят воевать в Афганистан, помашут платочком вслед. А с пленными что? Да, в общем, понятно, что. Глинский с самого утра ковырялся в японском джипе майора Каратулы. Он немного заглючил, а начальник лагеря в чужие машины не садился из принципа. Спеси в майоре было хоть отбавляй. Ну как же, он академию в британском Сандхерсте окончил, не хухры-мухры. Непонятно только, почему же он после этой своей академии так неважно знал английский, ну да Аллах с ним, с этим майором. Борис почти уже закончил возиться с этим джипом, когда в крепостной двор въехал грузовик с пакистанскими военными номерами. Опять боеприпасы. Ну куда их столько? Склады же под завязку забиты. Духи засуетились, немедленно погнали пленных на разгрузку, даже мастери припахали, хоть он и пытался что-то объяснить, показывая на майорский джип. Поскольку на складах действительно не было уже места, ящики с патронами пришлось и заносить в башню, и затаскивать на крепостные стены. Выглядело все это несколько странно. Так будто духи собирались отстреливаться. Вот только от кого? От пакистанцев, что ли? На самом деле складирование боеприпасов прямо на крепостной стене должно было послужить зримым фоном намечавшихся торжеств по отправке курсантов вести джихад. Так сказать, наглядно свидетельствовать о вооруженности курсантов не только верой. А уже на следующий день все крепостные боеприпасы предстояло перегрузить в целый караван маджахедовских тойот для последующей доставки в район афганской границы. Да и вся эта курсантская сотня должна была до времени лишь охранять караван. Но пленные, разумеется, ни о чем об этом знать не могли. Когда Борис и афганец Сайдула затаскивали очередной ящик на стену, на посадку в Пешаваре стал заходить какой-то большой самолет. Какой точно из-за дымки было не различить, но вроде не военный. Охранник, привычно игравший сам с собой в коробок, прищурился в сторону самолета и сказал уверенно и равнодушно: «Не американский. Значит, бакшишей не будет». У Глинского ёкнуло сердце. А что если... А вдруг это тот самолет? Может, Москва специально выбрала пятницу, день, когда маджахеды общаются с Всевышним? Между тем, с крепостной стены было хорошо видно, как в сторону аэропорта выдвинулось несколько машин, среди которых Борис различил и ремонтированный им лично лимузин главного пешаварского раиса, а вон и джип американских советников, куда подсел безлошадный Каратула. А это что такое? Борис закусил губу, чтобы не выругаться. Метров за 500 от лагеря вдоль дороги пакистанцы стали выставлять посты военной полиции. Через каждые 20-30 метров. Все. Если это прилетели наши, их в лагере ни за что не пустят. Можно даже нас и не прятать. Все равно кричи, не докричишься. Если это наши, надо дать знать им, что пленные на месте. Но как? Какой знак подать? Генерал советовал нараспев читать суру «Корова», но это бред, никто не услышит. Что же делать? А если это не тот самолет? Нервное состояние Глинского словно бы перекинулось и на крепостную охрану. Пулеметчик, тот, кому мастери язву залечивал, вдруг принялся сопровождать поворотом ствола чуть ли не каждый шаг грузчиков. Время шло. Наконец грузовик уехал, а в лагерь тем временем прибыл пешаварский имам со свитой. Судя по всему, пятничная молитва в лагерной мечети действительно должна была пройти в атмосфере особой духоподъемности. Курсантского муллу начал долго и нудно инструктировать привезенный имамом муэдзин. Каратула и имам вызвали Азизулу, и распорядились, чтобы на торжественной молитве присутствовали и все охранники, за исключением нескольких занятых на крепостной стене и у крепостного склада. Пленных, чтобы не путались под ногами, предполагалось запереть в их норы. Азизулак, как на скипидаренный, примчался в крепость, выкрикнул какие-то распоряжения и снова убежал к мечети, около которой было уже очень много народу — курсанты, их инструкторы, многочисленные гости. Пленных постепенно загоняли в норы, лишь мастери еще возился с джипом, да Пилипенко с Олегом и афганцем Сайдулой все выравнивали во дворе штабеля из ящиков под присмотром складского караульного. Двое из четверых духов, охранявших крепостные стены, спустились во двор и тоже потянулись к мечети. В какой-то момент в крепости остались только три охранника, двое на стене и один у оружейного склада. «Сейчас они нас разгонят по норам, и все». Бориса начала бить нервная дрожь. Надо было что-то делать. А он никак не мог придумать, что именно. И в этот момент заглох бензогенератор, работавший внутри крепости на первом этаже радийной башни. Там полетел ремень. Мастери еще три дня назад предупреждал, что такое может случиться. Вот и случилось. Соответственно, у мечети, запитанной от этого генератора, пропало электричество. Погасли все лампы, гирлянды, вырубились все микрофоны. Как обычно это и бывает, в самый неподходящий момент. Майор Каратулла очень нехорошо посмотрел на начальника лагерной охраны, а Азизулла, как сумасшедший, начал орать охраннику на стене, чтобы тот срочно взял мастери и проверил, что случилось с генератором. Охранник, тот самый приветливый, в кавычках, Мансур, кстати, прямо с ручным пулеметом спустился во двор крепости и подозвал мастери. Глинский еще раз оглядел крепостной двор и стены и понял, это шанс, тот самый, который называется единственным. Другого не будет. Борис быстро поменял на генераторе ремень и запустил его. В мечети появилось электричество, и через несколько секунд динамики взорвались громкими призывами муэдзина. Глинский оттер пот со лба тыльной стороной ладони, улыбнулся Мансуру, легкомысленно сместившемуся от двери вовнутрь помещения, сделал два быстрых шага к нему и вогнал отвертку в ухо по самую рукоятку. Дух умер, даже не поняв, что с ним произошло. Ни выстрелить, ни закричать он не успел. Борис посидел на охраннике, дождался, пока затихнут последние конвульсии, потом снял с его пояса нож и, выглянув из генераторной, позвал самым естественным тоном Васю Пилипенко, якобы нужно помочь. Ничего не подозревающий Пилипенко вопросительно взглянул на своего охранника, но тот, сидевший у стены в полудреме, лишь равнодушно махнул рукой и димал. Вася зашел в генераторную и, увидев мертвого пулеметчика, открыл рот, но кричать не стал, лишь шумно сглотнул и вопросительно уставился на Глинского. «Это... чё это, а? Вася, это дохлый дух, не узнал?» «Так, а это, Вася, времени нет. Слушай внимательно. Самолет, который сел, ты же слышал, это, возможно, за нами. Это наш шанс, другого не будет. Нам надо продержаться только пару часов, пока за нами приедут. Держи нож, надо уделать вашего душару, а я возьму того, кто остался на стене. Потом запрем ворота и выпустим остальных наших, понял?» «Так это... Вася, не тупи, времени нет, ты понял?» «Понял». «Сделаешь?» «Так точно. Давай. Олег с Сайдулой помогут, они парни крепкие. Но с Богом. Аллаху Акбар, дай мне три минутки наверх на стену подняться. Давай». Ошалелый от такого неожиданного и стремительного развития событий, Вася кивнул и спрятал в рукаве нож, а Борис напутствовал его сжатым кулаком. Единственный оставшийся на крепостной стене охранник ничего не видел и не слышал, поскольку спорил с кем-то из тех, кто стоял у мечети. Спор получался абсолютно бессмысленным, поскольку охранник все равно не мог переорать муэдзина, вдохновенно распевавшего через динамик аяты. Видимо, поняв тщетность своих усилий, пулеметчик махнул рукой и перестал перегибаться через стену. Он решил, что доспорит потом. Но доспорить ему было уже не суждено, потому что подкравшийся со спины Глинский дернул его за ноги, опрокидывая на настил, а потом сразу же ударил в глаз той же отверткой. Это был тот самый охранник, которому Борис когда-то залечил гниющую язву на руке. Дух потерял сознание, а Глинский взял его кинжал и ударил для надежности еще и под правую ключицу. Мельком глянув на тусовку у мечети, Борис быстро сбежал вниз. Когда он подбежал к оружейному складу, там уже все было кончено. Олег и Сайдулла заворачивали на шее охранника каменные четки, а Вася Пилипенко, сидя на дергающихся ногах, остервенело вонзал нож в грудь. С каждым оборотом каменных четок Умирающий охранник все больше и больше выкатывал стремительно наливающиеся кровью огромные глаза. Через несколько минут он затих. Пленные встали с трупа. Их в буквальном смысле колотило. Вася Пилипенко часто-часто дышал. Все трое вопросительно взглянули на Глинского. «Потом, мужики, родненькие мои, все потом. Сейчас надо быстро ворота закрыть». Они подбежали к воротам. Олег что-то вопросительно загугучил, показывая на стену. Борис догадался, что он спрашивает об охраннике. «Олежа, милый, все потом. Не дергайся, того на стене я сработал». Сайдула, как и положено высокородному пуштуну, демонстрировал невозмутимость, словно он действовал по заранее разработанному и много раз отрепетированному плану. Вчетвером они быстро закрыли огромные створки ворот и опустили толстый металлический засов. Все. Но дух переводить было еще рано. Вася предложил было открыть норы остальных узников, но Глинский, тяжело дыша от возбуждения, покачал головой. «Погоди, откроем обязательно. Давай только трофеи соберем и с арсеналом разберемся». Они затащили из генераторной обратно на стену ручной пулемет, тщательно обыскали убитых. Добыча была не такой уж маленькой. Пулемет, три ножа, два китайских калашникова, ну и немного денег. 5 купюр по 1000 рупий, в пересчете чуть больше $60. Потом они побежали к арсеналу, долго возились с замком. И когда Глинский отскочил было за инструментом, спецназовец Сайдула, недолго думая, шмальнул из автомата. Борис аж присел и чуть не кинулся на афганца. «Ты чё, без команды не стрелять? Нам сейчас шум не нужен, нам как можно больше времени нужно, чтобы все тихо, чтобы эти у мечети не задергались». Майор Сайдула виновато потупился, впрочем, замок-то он сбил удачно. «Вася, дуй на стену, посмотри там, от мечети не побежали?» Пилипенко забрался на стену, некоторое время осторожно понаблюдал, потом крикнул: «Не, вроде все спокойно. Может, не слышали? Этот же орет в матюгальник, поп ихний». Между тем Сайдула и Олег стали вытаскивать из арсенала автоматы и снаряжать их. Потом достали пару десятков гранатометов. Пилипенко остался наблюдателем на стене, а Глинский стал помогать набивать патроны в вражеские магазины. И только снарядив 15 автоматов, они пошли открывать норы узников. Во двор крепости вышли все шурави и афганские офицеры. Афганские солдатики, в массе изможденные и не оправившиеся от ран, остались в камерах, лишь руками помахали. А один от ужаса даже начал молиться. Остальные быстро взяли в руки снаряженное оружие. Сайдула сказал что-то на пушту, и афганцы вмиг подчинились. На своем автомате Борис быстро напомнил всем, на всякий случай, как заряжать, как ставить на предохранитель, как снарядить магазин. Почти у всех, получивших в руки оружие, в глазах читался дикий ужас. Но автоматы никто не бросил. Оказалось, что с оружием управиться можно значительно легче, чем с нервами. Борис понял, что должен что-то сказать, а он ведь никакого обращения к гарнизону заранее не готовил. Пришлось импровизировать на ходу. «Значит так, товарищи офицеры, сержанты и солдаты, меня Родина специально послала сюда, чтобы вытащить вас из этой жопы. И я вытащу. Вытащу при условии беспрекословного выполнения моих приказов. Всем ясно? За неповиновение расстрел на месте». Беззубый подполковник Абдулхак не выдержал и заплакал. «Я знал, товарищ Абдулрахман, вы настоящий коммунист, я знал. Ну и молодец, что знал. Только какой я тебе нахрен, Абдулрахман? Никакой. Все слышали? Обращаться ко мне, товарищ Николай». «А звание?» — спросил Костя Захаров. «Костя, милый, потом разберемся. Если очень хочешь, можешь называть меня генералом, я не против». «Так, а где этот армян наш? Маркаряна не вижу». «Так этого Асадулу духи с собой в мечеть забрали. Еще до того, как грузовик пришел», — пояснил Валера Сироткин. «Да? Ну и черт с ним. Так, Кахаров, Сайдула, давайте к продкладу вытащите какую-нибудь жратвы. Только помногу не есть. Слышали все? Помногу не есть ни в коем случае. Можно помереть. И больше запивать. Вода в генераторной, в бочке. Все слышали?» «Товарищ Николай, можно вопрос?» — спросил высокородный араб Рашид. Он говорил по-русски почти без акцента. Глинский резко повернулся к нему. «Слушаю. А как вы нас отсюда собираетесь вытащить? Мы же не можем улететь». Борис кивнул, будто ждал этого вопроса. «Объясняю. Там в Пешаваре сел самолет с большими советскими начальниками. Они сюда прилетели специально. Мы должны дать им знак, что живы и ждем. Тогда они заставят пакистанцев предоставить нам коридор. Наша задача — уйти тихо и мирно. — А какой знак? — это подал голос обычно неразговорчивый минчанин Василенко. — А вот это, Сережа, не твоя забота, а моя. Какой надо знак, такой и подам. Всем все ясно? Никому ничего ясно не было, но вопросов пока больше никто не задавал. Пленные еще не отошли от шока. Между тем Кахаров и Саидулла открыли продовольственный склад и начали раздавать бывшим узникам галеты, консервированную фасоль и сыр. Откуда-то взялась пачка сигарет, и абсолютно все сразу же закурили, впервые за долгое время свободно, не прячась. А еще Бориса поразило то, как легко все повстанцы, в том числе и афганцы, перешли на русский язык. Даже старший капитан Аман, хорошо знавший разве что команды да русский мат. Когда солнце уже стало клониться к закату, на крепостные стены с оружием в руках вышли 13 советских и афганских пленных: Олег Шилов из Тарусы, украинец Вася Пилипенко, подполковник Абдул-Хак, волгоградец Костя Захаров, снайпер из Гератской разведроты, майор-спецназовец Саидулла, инженер Рашид Аль-Кундузи, крымский татарин Каримов, питерский хипарь Валера Сироткин, душанбенец Валя Кахаров, Володя Пермяков из Иркутска, минчанин Серега Василенко и старший капитан Аман, первый офицер из рода потомственных унтер-офицеров, ну и капитан Борис Глинский, разумеется. Абдулла, то есть Гафар Халилов, никуда не пошел, он сидел внизу во дворе, трясся всем телом и набивал в магазины патроны. Старший капитан Аман оказался очень толковым мужиком и самым тактически грамотным офицером. Он, быстро поняв, что Борис в тактике обороны таких объектов, как средневековая крепость, разбирается, мягко говоря, не очень, взял инициативу на себя и грамотно расставил людей по периметру. Он же подсказал Глинскому, что надо срочно затащить на стены побольше гранатометов, сложенных пока в одну большую кучу. А между тем маджахеды продолжали свой молебен в мечети и рядом с ней. Удивительно, но они даже не поняли, что крепость уже захвачена. На единственный выстрел, еле слышный из-за громкого речитатива, никто не обратил внимания, мало ли. Больше других непонятно почему встревожился Азизулла. Задницей своей почувствовал что-то не иначе. Он еле дождался заключительного «Аллаху Акбар» и в сопровождении хазарейца Юнуса нервным шагом направился к крепости. Увидев со стены, что к воротам идут всего двое, Глинский в сопровождении Олега, Абдул-Хака и Саидуллы бросился вниз к воротам. Борис понял, что есть шанс взять Азизулу в заложники. Они быстро откинули засов и приоткрыли одну створку. Азизулла шагал явно раздраженный, поигрывая своим стеком. Гориллоподобный Юнус еле поспевал за ним. Едва войдя в крепость, начальник охраны властно спросил, кто там стрелял, и тут же уперся лбом в автоматный ствол. Взвизгнувшего по заячьи Юнуса лицом в землю уложился Саидулла. Хазареец затрясся, словно в припадке, тихонечко завыл на одной ноте и обмочился. Саидулла не давал ему даже голову повернуть, во всяком случае, в свою сторону, чтобы тот на него, по крайней мере, не дышал. Хазареец же решил, что его будут немедленно резать на куски, а к горлу Азизулы поднес нож Абдул-Хак. Начальник охраны побледнел так, что стал похож на покойника. Олег быстро закрыл створку и опустил засов. А потом Азизулла услышал резкий, словно металлический голос: «Якбрадигарас, салам алейкум, Туран Саиб». Примечание. «И снова здравствуйте, господин капитан». «Дари». Конец примечания. Да Азизулы не сразу дошло, что это говорит мастери. Да он и не сразу узнал этого Абдул-Рахмана, настолько он весь как-то переменился. Борис, не давая начальнику охраны опомниться, продолжил на официальном, совсем не крестьянском, дикханском дари: «Крепость захвачена. Охранники пытались сопротивляться и были убиты. Оружия у нас достаточно. Спасибо за вашу дальновидность. Если будете помогать, обещаю вам жизнь». Да Азизулы, видимо, никак не могло дойти, что в его жизни наступили необратимые перемены, потому что он злобно сверкнул глазами и угрожающим тоном спросил: «Ты откуда так хорошо говоришь?» Глинский понял, что надо как-то помочь рояль-офицеру осознать свой новый статус. Борис вздохнул, вынул из рук Азизулы стек и постучал им по его голове. «Проснись! Ты заложник! Ты отвечаешь на вопросы, а не задаешь их. Если будешь правильно себя вести, обещаю жизнь, возвращение в Кабул, 50 баранов и звание полковника вооруженных сил Афганистана, благословенной родины таджиков. Заодно там твои проблемы с пищеварением порешаем». Последнюю фразу Глинский добавил, потому что Азизулас Нервика вдруг выдал задним местом целую руладу, эдакую пердежную трель, услышав которую недавние узники вдруг начали хохотать. И беззубый Абдул-Хак, и полунемой Олег, и спецназовец Эдула, державший за горло воющего юнуса. Да и Глинского подмывало на нервный смешок, но он справился с собой, понимая, что сейчас не время для смеховых истерик. Похоже, именно смех над ним вчерашних, да каких там вчерашних, еще сегодняшних узников, помог Азизуле прийти в себя и осознать все случившееся. Он облизал трясущиеся губы и, мелко кивая, согласился: «Я все сделаю как надо, я согласен». Глинский кивнул, но это не до конца удовлетворенно, словно учитель, ожидавший от любимого ученика более полного ответа. «Молодец, что согласен. А теперь скажи, на что ты согласен?» «Я согласен вести себя правильно, помогать». «Молодец, у тебя есть шансы. Что я должен делать?» Борис резким движением усадил, почти бросил Азизулу к стене, так что он даже стукнулся затылком. «Пока сиди тихо. Дай мне подумать. Сайдула, ты можешь заткнуть этому хазарейцу его вонючий рот?» «Навсегда?» — хмуро поинтересовался афганский майор. «Нет, дорогой, навсегда пока не надо. Заложники нам пригодятся живыми». Сайдула кивнул, ловко оторвал рукав от праздничной рубахи хазарейца, сунул ему между зубов подобранный с земли камень и перевязал голову через рот. Подвывать юнус не перестал, но звук стал намного тише. У наблюдавшего за этим Азизулы на лбу выступили крупные капли пота. «Сигареты есть?» Начальник охраны закивал, достал из нагрудного кармана початую пачку Мальбора и хотел было достать одну сигарету, но Глинский, хмыкнув, мягким движением отобрал все и еще зажигалку забрал, пошарив в том же нагрудном кармане. «Не жадничай. У нас в России говорят, что жадные долго не живут. Знаешь, как по-русски жадные? Жмоты. Понял?» Азизула кивнул и попытался воспроизвести русское слово «жмоты». Получилось у него не очень. Борис присел рядом с начальником охраны и с наслаждением закурил. «Так, пока все более чем. Это ненадолго. Скоро к крепости подтянутся остальные. У нас есть несколько минут. Всего несколько минут». Он поднял голову и в одну затяжку добил сигарету. «Товарищ Абдул-Хак, я тебя очень прошу, сходи, посмотри, что там с радиостанцией. Сайдула, этого красавца связать как следует и запереть в одиночную камеру. Только смотри, чтобы его ваши же не достали». Афганские офицеры почти одновременно ответили «есть» и отправились выполнять поручение. Подполковник подбежал к радиорубке, а майор пинками погнал юнуса по двору. У того еще раз потекло из штанины. Глинский внимательно посмотрел на Азизулу. «Деньги есть?» «Что?» «Деньги есть? У тебя с собой есть деньги?» «А нет, с собой нет. Но деньги есть, я могу принести». Борис снова вздохнул. «Слушай, Азизула, ну возьми себя в руки, ты же офицер, а не говно. Помнишь, как ты мне представился во время нашей первой встречи? А кого говном назвал, тоже помнишь?» Азизула отвел взгляд. «Вижу, что помнишь. Тогда веди себя как офицер и не говори глупости. Плохо, что у тебя с собой нет денег». Стоявший рядом Олег, услышав знакомое каждому солдату в Афганистане слово «деньги», «пайса», что-то замычал и показал рукой на джип Каратулы. Машина так и стояла во дворе крепости с поднятым капотом. Борис недоуменно сощурился. «Что ты хочешь сказать? Там деньги?» «Да откуда там деньги? Каратула не такой дурак, чтобы в бардачке их оставить». «Ну вообще ты прав. Сходи и глянь, что там есть, на всякий случай, в бардачке, в багажнике. Вдруг чего полезное найдется». Олег, подхватив автомат, потрусил к джипу. Борис, провожая его взглядом, закурил еще одну сигарету и вдруг аж вздрогнул от внезапно пришедшей в голову идеи. «Машина Каратулы! Джип же, считай, на ходу, я ж почти закончить успел, там на пару минут еще возни. А что, если Азизулу за руль, ствол ему в бок и рвануть до наших? Олега в багажник. Мужикам сказать, чтобы хоть несколько часов продержались, они поймут, это шанс. Насквозь авантюрный, но шанс. А здесь что, не авантюра? Тут по-любому». Азизула, поняв, что этот невероятно изменившийся мастерий задумался о чем-то серьезном и касающемся непосредственно него, затих и как-то съежился. Глинский, не мигая, продолжал смотреть на джип. «Из лагеря выскочить можно, но потом поднимут тревогу, передадут постам военной полиции, а обычную полицию на уши поставят. Не успеем доехать. Расстреляют и все. К тому же все знают, что Каратула свою машину никому не дает. Тем более таджику Азизуле. Нет, это чистая авантюра. Нет, и Азизула здесь нужнее, как заложник. Невелика птица, но какое-то время он нам подарит. Нет, джип — это все, забыли. Борис отвернулся от машины, приняв решение. Наверное, попытка прорыва на джипе Каратулы и впрямь имела бы мало шансов на успех. Но все же они были. Где-то очень глубоко в душе Глинский знал, что отказался от этой идеи не столько из-за ее авантюрности, сколько из-за подловатости, что ли. Но не мог он уже вот так вот взять и бросить тех, кого вывел на стены. Почти всех, если не считать, что Олега он первоначально собирался забрать с собой. Глинский принимал решение интуитивно, без особо долгих терзаний и размышлений на эту тему. Именно на подсознательно-интуитивном уровне он чувствовал, пусть даже не формулирует точно, одну очень простую истину. Просто выжить мало. Надо еще смочь жить потом, чтобы эта жизнь не превратилась в медленную казнь собственной совестью. Впрочем, рассуждать на темы, связанные с совестью, у Глинского времени действительно не было. Он встал и посмотрел на Азизулу сверху вниз. «Сейчас мы пойдем на стену, и ты попросишь, чтобы сюда пришел твой племянник, Насим». «Зачем? Он еще совсем маленький. Поэтому ему ничего не грозит. Слово офицера. Ты скажешь ему, чтобы слушался меня, а я дам ему небольшое поручение и отпущу. А вот от того, как он исполнит поручение, будет зависеть твоя жизнь. Понятно?» «Да, но, уважаемый, я хотел...» «Все, закрой рот и вставай. Времени нет».